В тиши продолговатого кабинета, в своей личной святая святых, патриций расхаживал туда-сюда и диктовал поток распоряжений. — И пошлите кого-нибудь закрасить эту стену, — договорил он. Люпен Вонс задрал бровь. — Думаете, это мудро, милорд? — Вы считаете, фриз с кошмарными тенями не вызовет комментариев и домыслов? — кисло откликнулся патриций. — Не так, как свежая покраска в тенях, — невозмутимо ответствовал Вонс. Патриций на миг замялся. — Логично, — рявкнул он. — Пошлите кого-нибудь ее снести. Он добрался до стены, развернулся на каблуке и снова прошелся по кабинету. — Драконы! Можно подумать, ему не хватает времени на другие, важные, настоящие дела. — А вы верите в драконов? — спросил он. Вонс потряс головой. — Они невозможны, милорд. — Это мы слыхали, — сказал лорд Витинари. Дошел до другой стены, развернулся. — Расследовать это дело? — спросил Вонс. — Да, расследуйте. — И я проверю, чтобы стража не лезла на рожон, — прибавил Вонс. Патриций застыл на месте. — Стража? Стража? Дорогой мой, стража... Сборище бестолычей под началом у пьяницы. Я годами этого добивался. Уж о них-то можно не беспокоиться. Он задумался. Видели когда-нибудь дракона, Вонс? Большого. Ах да, они невозможны, вы же говорили. Драконы существуют только в древних сказаниях. Это суеверие, — ответил Вонс. Сказал патриций. А суть сказаний, разумеется, в том, что они россказни. Именно так, милорд. Тем не менее. Умолкнув, патриций некоторое время разглядывал Вонса. — Ну, хорошо, — сказал он затем. — Разберитесь. Чтоб никаких мне тут драконов. Вот так и вспыхивают бунты. Положите этому конец. Оставшись один, он постоял у окна и угрюмо посмотрел на двуединый город. Снова зарядила морось. Ангмарпорг. Склочный город с сотней тысяч душ. И про себя отмечал патриций реальным населением в десятеро больше. Новенький дождик поблескивал на фоне панорамы башен и крыш, не ведая, какой людный и злобный мир поджидает его внизу. Везучие дожди хлестали овец в холмах или тихонько шелестели в лесах, или отчасти кровосмесительно лились в море. А вот ангмарпоргский дождь поджидали неприятности. В Ангмарпорке с водой творили ужасные вещи. Опьянение — лишь начало дождевых бед. Патрицию нравилось смотреть на город и знать, что этот город работает. Этот город некрасив, недостославен, неважно осушен и явно не благословлен архитектурой. Даже самые ревностные городские патриоты признали бы, что с высоты Ангмарпорк выглядел так, будто некто пытался в камне и дереве воссоздать картину, обычно украшающую тротуар перед круглосуточной забегаловкой с едой на вынос. Но этот город работал. Он бодро крутился, точно гироскоп на точке бифуркации кривой катастроф. И происходило это потому, твердо верил патриций, что ни одной группе интересантов не хватало могущества спихнуть город вниз. Купцы, воры, убийцы, волшебники все энергично конкурировали в гонке за власть, толком не сознавая, что никакие гонки не нужны, и уж явно недостаточно доверяя друг другу, чтобы остановиться и спросить себя, кто разметил беговую дорожку и держит стартовый флажок. Слово «диктатор» патриций не любил, оно его оскорбляло. Патриций никогда никому не говорил, что надо делать. Это и не требовалось, вот что прекрасно. Патриций тратил немало времени и ресурсов, создавая порядок вещей, при котором такое положение сохранялось. Разумеется, всевозможные фракции пытались свергнуть патриция. Это правильно, это хорошо. Это признак сильного и здорового общества. Никто не упрекнет патриция в неразумном подходе к этому вопросу. Да ведь большинство этих фракций сам он и основал, правда? И что всего замечательнее, они собачились друг с другом, а больше толком ничем и не занимались. Сколь восхитительна природа человеческая! Не уставал повторять патриций, если понять, где у нее рычаги. История с драконом внушала неприятные предчувствия. Если и есть на свете существо, лишенное очевидных рычагов, то зовется оно драконом. Надо разбираться. Патриций не верил в необязательную жестокость. Обязательная жестокость, само собой, его полностью устраивала. Не верил в бессмысленную месть. Зато очень верил в необходимость во всем разобраться.